При этом в своем священном рвении он не хочет оставить за маркианитами даже чести оригинальности, а вооруженный своей известной ученостью, уличает их с помощью прекрасных цитат в том, что уже древние философы Гераклит и Эмпедокл, Пифагор и Платон, Орфей и Пиндар, Геродот и Еврипид, а вдобавок еще и Сивилла, глубоко оплакивали горестное состояние мира, то есть проповедовали пессимизм. В этом ученом энтузиазме он не замечает, что льет воду на мельницу именно маркианитов, доказывая, что мудрые люди всех стран и веков проповедовали и воспевали то же, что и они. В своем энтузиазме он не замечает этого и смело и страстно приводит самые решительные и энергичные изречения древних в соответственном духе. Его, конечно, эти изречения не смущают. Пусть мудрецы скорбят о горести бытия, пусть поэты изливаются в потрясающих жалобах на это, пусть природа и опыт громко вопиют против оптимизма. Все это не касается нашего автора. Он спокойно держится своего еврейского мировоззрения. Мир сотворен демиургом. Отсюда априори несомненно, что он прекрасен. А там пусть он выглядит как ему угодно. Так же точно обстоит и со вторым пунктом, касательно воздержания, в котором, по его мнению, маркианиты обнаруживают свою неблагодарность к демиургу и то ослушание, с каким они отклоняют от себя его дары. И трагики тоже в этом отношении подготовили путь энкратитам в ущерб их оригинальности и проповедовали то же самое. Именно оплакивая бесконечную горесть бытия, они прибавляли, что было бы лучше не рожать для подобного мира детей. Это Климент опять подтверждает прекрасными цитатами из трагиков и вместе с тем обвиняет пифагорейцев, что они по тем же основаниям воздерживались от полового наслаждения. Но все это нисколько его не смущает. Он остается при своем убеждении, будто все эти люди своим воздержанием грешили против демиурга, так как они учили, что не следует вступать в брак, рожать детей, не следует посылать в мир новых страдальцев и подбрасывать смерти новую пищу. По-видимому, ученый Климент, сетуя на воздержание, не предчувствовал, что непосредственно за его временем безбрачие в христианском духовенстве будет все более и более распространяться, и, наконец, в XI веке возвысится на степень закона, так как оно, по мнению католической церкви, соответствует духу Нового Завета. Этот дух гностики восприняли глубже и поняли лучше, нежели Климент, который больше был евреем, чем христианином. Взгляды гностиков очень ясно выступают в начале 9 главы Ковров, где из египетского Евангелия приводится следующая цитата. Они говорят, что Спаситель сказал: «Я пришел разрешить дела женщины». Женщины, то есть вожделение. Дела, то есть ее рождение и смерть. Особенно же в конце 13 и в начале 14 главы. Церковь, разумеется, должна была позаботиться о том, чтобы установить такую религию, которая могла бы существовать и держаться в мире, как он есть, и среди людей. Вот почему она и провозгласила гностиков еретиками. В конце 7 главы наш автор противопоставляет индусский аскетизм, как дурной, христианско-иудейскому аскетизму, причем ясно проступает коренная разница в духе обеих религий. Именно в иудействе и христианстве все сводится к повиновению или к неповиновению божественным заповедям, как это подобает нам, тварям. Нам, созданным волей Вседержителя. К этому присоединяется как вторая обязанность служить Господу, славить Его дела и изливаться перед Ним в благодарность. Разумеется, в брахманизме и буддизме дело обстоит совсем иначе, потому что в последнем всякое нравственное исправление, обращение и чаемое искупление от этого мира страданий, от этой шанкары, исходит от познания следующих четырех истин. Страдание, возникновение страдания.